Один раз Дэвидсон поставил свой стакан рядом с его локтем, и Брауэр, отпрянув, едва не расплескал собственный. Бейкер удивленно поднял брови, но Дэвидсон разрядил обстановку. Перед этим Джек Уайлден заявил, что ему предстоит неблизкая дорога в Олбани, и что хорошо бы ограничиться последним кругом. Круг заканчивался на Френче, который объявил, что сдает по 7. Я помню эту последнюю сдачу так же отчетливо, как свое имя. А спроси вы меня, с кем я вчера обедал и что подавали, я ведь, пожалуй, не отвечу. Вот они, парадоксы возраста. Впрочем, будь вы тогда на моем месте, вы бы тоже не забыли. Мне сдали 2 червы в закрытую и 1 в открытую. Про Уайлдена и Френча ничего не скажу. У Дэвидсона же был туз червей, а у Брауэра 10 пик. Дэвидсон прошел $2, 5 был потолок, и все получили еще по 1 открытой карте. Я прикупил к 3 червям 4-ю. Брауэр — валета пик к 10-ке. Дэвидсону досталась 3-ка. И хотя это вряд ли поправило его дела, он добавил еще $3. «Последняя игра», — весело сказал он. «Не скупитесь, мальчики. Завтра мне предстоит угощать 1 даму». Нагадай мне кто-нибудь, что эта фраза будет преследовать меня всю мою жизнь, я бы не поверил. Френч в 3-й раз сдал по 1 в открытую. Мне для цвета ничего не пришло, а вот Бейкер, главный неудачник, составил пару, кажется, королей. Брауэр получил 2 бубен, которая была ему как-то ни к чему. Бейкер со своей парой поставил $5 максимум. Дэвид, не задумываясь, поставил еще 5. Остальные поддержали, и Френч в последний раз сдал в открытую. Я прикупил королей червей и оказался с цветом. Бейкер взял к своей паре 3-го короля. Дэвидсон увидел 2-го туза, и глаза у него заблестели. Брауэра досталась 3-дама. И почему он сразу не вышел из игры, я, убей меня Бог, понять не мог. Казалось, в очередной раз за этот вечер он оказался ни с чем. Ставки резко возросли. Бейкер дал 5, Дэвидсон 5 добавил. Брауэр доставил 10. Со словами «Ну, с моей парой мне здесь делать нечего», Джек Уайлден сбросил карты. Я поставил 10 и еще 5. Бейкер доставил и накинул столько же. Я не стану утомлять вас скучными подробностями. Замечу лишь, что каждый мог 3-жды пройтись по максимуму, и все мы, Бейкер, Дэвидсон и я, воспользовались этим правом. Брауэр... Тот всякий раз просто доставлял, выждав паузу, когда все уберут руки от денег. А денег уже собралось немало, 200 с чем-то. И тогда Френч раздал по последней, в закрытую. Воцарилось молчание, пока все смотрели свои карты. Хотя мне-то смотреть было не на что. У меня уже была комбинация — и, судя по общему раскладу, сильная. Бейкер поставил 5, Дэвидсон увеличил, и мы все поглядели на Брауэра. Тот давно снял галстук и расстегнул 2-ю пуговицу. К щекам прихлынула кровь от выпитого виски, но он оставался все таким же невозмутимым.